Ева. «Алло?» Немного неуверенно отвечаю на вызов с незнакомого номера. «Привет, милая!» В трубке раздается уставший голос Мика. Мое сердце выполнило какой-то невообразимый кульбит, ускоряя свой ритм. Я крепче вцепилась в телефон, не веря, что слышу его голос. Может быть, я соскучилась по нему так сильно, что у меня начались галлюцинации? «Ева, ты слышишь меня?» Нужно было положить трубку. Тем более, что, скорее всего, он звонит мне из аэропорта, но я не нашла в себе силы сделать это. «Да», — отвечаю тихо. «Милая, прости, что мне приходится звонить тебе именно по такому поводу, но мне нужна твоя помощь». Мои внутренности тут же сковал липкий страх и разлился по языку неприятным металлическим привкусом. Неужели Барри все же каким-то образом добрался до него? «Что случилось? Где ты? Ты ранен?» Вопросы сыпались из меня градом. «Со мной все хорошо, милая, я не ранен». После этих слов приятное облегчение вихрем пронеслось по мне. «Но, Ева, как я и сказал, мне нужна твоя помощь». «Чем я могу тебе помочь?» «Можешь внести за меня залог. Прости, что приходится тебя просить о таком». В его голосе сквозил плохо скрываемый стыд. «Ты в полиции?» Мои брови, кажется, взлетели до самой линии роста волос. «Как он там оказался?» Все еще прижимая телефон к уху плечом, я начала судорожно одеваться. «Куда мне приехать?» Микаэль продиктовал адрес, который я записала прямо на одной из страниц учебника по английскому. Полицейский участок находился в 40 минут от кампуса. Я так сильно переживала, что не могла трезво мыслить, а поэтому, вместо того, чтобы взять такси, я отправилась пешком, точнее, побежала. Мне было важно добраться туда как можно скорее. Я бежала так быстро, насколько мне позволяли силы. Легкие уже начали гореть, а рубашка под курткой неприятно липла к телу от пота. «Я внесу залог за Микаэля Фостера». Я почти ввалилась в участок и быстро затараторила у стойки администратора. Девушка попросила меня подождать и набрала кому-то по телефону внутренней связи. Минут через 10 ко мне вышел молодой офицер. Он провел меня вглубь участка, и началась бюрократическая волокита с кучей бумажек. Нет, серьезно, я почти уверена, что это одна из пыток для грешников в аду. Собрать все эти нужные и ненужные справки, заполнить все формы, отстоять очередь в нужное окно, и в итоге у тебя все равно будет чего-то не хватать. Я заполняла бумаги кое-как, с диким раздражением. Наконец, через полчаса моих мучений я увидела Микаэля. Сотрудники вывели его в коридор и вручили личные вещи, которые изъяли при аресте. Мика тоже заставили подписать пару бумаг, в основном подписку о невыезде до момента его слушания. Ему грозило административное разбирательство за хулиганство. Я силой прикусила губу, чтобы не сорваться и не заплакать, когда он подошел ко мне. Казалось, что за эти 2 недели Микаэль осунулся, под глазами залегли тени. «Привет», — почти прошептала я. Вместо ответа Микаэль сгреб меня в охапку и прижал к себе. Тепло его тела окутало меня, а крепкие руки легко поглаживали спину. «Я безумно по тебе соскучился». «Мик», — начала я. «Нет, Ева, ничего не хочу слышать. Я устал тосковать по тебе. Мы сейчас же отправимся ко мне, и ты все объяснишь». Он все еще не выпускал меня из кольца своих рук, видимо, переживая, что я и правда могу снова исчезнуть. «Но как же твой матч? Ты и так уже опоздал на самолет», — спохватилась я. «Я никуда не лечу. В Ванкувере снежные лисы сыграют без меня». «Значит, Барри его не достанет. Он не сможет ему навредить». От радости я чуть было не запищала, но мы все еще были в полицейском участке. «Хорошо, пойдем к тебе». Впервые за долгое время я улыбнулась по-настоящему. К дому Микаэля мы шли молча. Наверное, каждый из нас еще не до конца верил, что мы снова можем касаться друг друга и просто быть рядом. «Можешь начинать», — твердо сказал Фостер, когда за нами закрылась дверь его квартиры. «Что ты хочешь услышать, Мик?» Я обхватила себя за плечи, стараясь сдержать эмоции. «Для начала правду. Что случилось за те жалкие 10 минут, которые ты отсутствовала после нашего выступления? Почему ты уверен, что что-то случилось? Потому что я отказываюсь верить, что ты просто так, по неожиданно возникшему желанию, решила расстаться со мной. Я же вижу, что и тебе больно. Так ради чего это все? Его взгляд пронизывал, словно он смотрел не просто на меня, а прямиком мне в душу, поэтому я не выдержала и честно ответила. «Ради тебя». Он на секунду нахмурился, как будто не мог понять смысл моих слов. «Ты понимаешь, что это звучит как бред?» Я набрала полную грудь воздуха, собираясь силами, и попыталась пересказать суть нашего диалога с Барри, чтобы Мик понял, почему я решила так поступить. «Теперь ты понимаешь?» — с надеждой спросила я. «Я просто хотела во что бы то ни стало защитить тебя от этого психопата». Мик нервно мерил шагами комнату, в каждом его движении скользили напряженность, нервозность и злость. «Ты злишься на меня?» «О, Ева, злость — это не то слово. Я в абсолютном бешенстве». Он остановился напротив дивана, на котором я сидела, и нагнулся, чтобы наши лица были на одном уровне. «Как ты могла одна принять решение за нас обоих?» Микаэль поднял руку, жестом призывая меня молчать, когда увидел, что я собираюсь ответить. «То, что ты хотела меня защитить, я уже понял. Но ты даже не поинтересовалась, нужна ли мне защита. Неужели ты думала, что я не смогу справиться с таким жалким червем, как твой бывший?» «Он способен на все», — я повысила голос. «Да мне плевать. Если на то пошло, это я должен защищать тебя, а не наоборот. А ты меня такой возможности лишила». «Почему оберегать дорогого человека можно только тебе? Потому что я мужчина, Ева. Это моя обязанность». Микаэль тоже почти кричал на меня. «Тебе не кажется, что это сексизм? Мы как-никак живем в 21 веке». Микаэль резко отстранился и ушел в другой край комнаты. На глаза начали наворачиваться предательские слезы. Я думала, что когда объясню Мику причину, по которой так поступила, то он поймет и простит меня, но я ошиблась. Плакать перед ним мне не хотелось, поэтому я встала и направилась к входной двери. «Куда ты собралась?» Рука Микаэля припечатала стену сбоку от меня, отрезая мне путь к бегству. «Ухожу». «Чёрта с два!» Микаэль развернул меня к себе. «Ты крупно облажалась, Ева, а теперь просто решила сбежать? Ну уж нет. Тебе придется хорошо постараться, не один час, а может и не один день в постели, чтобы отработать это». «Ты хочешь, чтобы я осталась?» Почему-то эта мысль так сильно поразила меня. Свободной рукой Мик приподнял мой подбородок, заглядывая в мои глаза. «Я тебе уже говорил, ты моя, Ева, моя до скончания этих грёбаных дней, и больше ты никуда не уйдешь отсюда. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Ты что, намекаешь, что я должна переехать к тебе? О, я не намекаю, я говорю об этом прямо. С этого момента ты живешь со мной». С этими словами Микаэль наконец-то поцеловал меня. Я не то заскулила, не то застонала. Чувствовать его губы на себе — это было высшее наслаждение. Крепкие пальцы Микаэля, которые всегда поддерживали меня во время сложных элементов, прошлись по моей талии, с нажимом останавливаясь на бедрах. Его язык проник в мой рот, заявляя права на то, что принадлежит ему. Я с готовностью подалась вперед. Я льнула к нему, как кошка, которая изголодалась по ласке. Микаэль подхватил меня на руки и, не прекращая целовать, понес в свою, точнее, уже нашу спальню. Одним резким движением Мик стянул с меня джинсы. Кофту я сняла сама. Он снова навис надо мной. Одна рука Фостера уже оказалась под моим нижним бельем. Из моего горла вырвался стон, когда Микаэль ввел свой палец глубоко в меня. «Тише, милая, это только лишь начало. Помнишь, я очень зол». «Мик, его имя — это единственное, что я сейчас могу произнести. Мое тело так изголодалось по нему, что каждое прикосновение током пробегало по нервным окончаниям. Моя спина выгнулась дугой над кроватью, а руки впились в его плечи. «Как же я по тебе скучал!» Мик произнес это, вырисовывая круги языком на моей шее. «Скучал по сексу с тобой, скучал по тому, как сладко ты стонешь. Прошла всего пара недель», задыхаясь от ощущений, которые дарил мне его палец, произнесла я. «Это чертовски долгий срок». Микаэль потянулся к моим губам за поцелуем. Я была с ним полностью согласна. Эти дни показались мне вечностью. Вечностью без моего любимого Микаэля. Фостер убрал палец, прежде чем я успела возразить. Мне оставалось совсем чуть-чуть. Я была уже почти на самом пике. Мик встал с кровати, но лишь за тем, чтобы раздеться. Я жадно пожираю глазами каждый участочек его прекрасно сложенного тела. Освободившись от ненужной одежды, Микаэль снова устроился между моих ног. Он скользит кончиком члена по моему входу. Не выдержав, я бедрами насаживаюсь на него. «Как ты нетерпеливо!» — соблазнительно улыбается Микаэль и снова выходит из меня. От досады я хнычу и снова трусь о него. «Почему, черт возьми, он еще не внутри меня, когда так нужен мне? Неужели это такая изощренная месть?» «Пожалуйста», — почти в самые губы Мика стану я. Одним резким движением он входит в меня. Я вскрикиваю, а мои глаза закатываются. «Ты этого хотела, милая?» «Да», — стану в ответ. Движения Мика резкие, грубые. Это почти боль, которая граничит с удовольствием. Я кончила быстро, а следом и Фостер. Я лежала на его груди, слушая размеренный стук сердца и рисуя незамысловатые узоры. «Надо будет завтра зайти в общежитие. Я помогу собрать и перевести тебе вещи». «Ты так серьезно настроен жить вместе?» «Серьезней некуда, Ева. Больше ты никуда от меня не сбежишь». Я счастливо улыбнулась, пряча лицо на его груди. «Ладно, спи». Мик поцеловал меня в макушку. «Нам завтра рано вставать». «Зачем?» — удивилась я. «Наверстывать упущенное. Мы пропустили 2 недели тренировок, а финальный тур через 1,5 недели. Ты не забыла, что нам нужно обкатать программу, заменить стандартные элементы на более сложные?» Я даже привстала, чтобы лучше видеть Фостера. «Ты всерьез хочешь выступать дальше?» «Конечно. Ева, мы уже слишком далеко зашли, что не можем просто так сдаться».